Дорогие братья и сестры, проповедь или рассказ, но это благая весть от Бога нам пришла. Я не знаю, получится ли это проповедь или просто свидетельство. Я хотел говорить о милости Божьей. Как Бог к нам, к людям, оказал великую милость, ее нельзя ничем оценить. Она бесценна. Миссионеры, как и у вас, наверное, есть в разных странах. И вот в одну церковь приехал миссионер, и он свидетельствовал о служении своем, о всех скорбях и трудностях. Знаете, миссионерам бывает очень трудно. И вот он говорил о том, что у них и транспорта нет, им там трудно. И после собрания к нему подошел один брат из этой церкви, очень небедный, скажем, и пригласил его к себе домой в гости. Он, брат, рассказывает, когда я зашел к нему в квартиру, я испугался. Там такие были палас или ковролин с таким ворсом высоким, что я боялся наступить. И начал разуваться. Он говорит, не разувайся. У нас не разуваются. Он говорит, прошел осторожно к столу, сел. И боялся еще раз наступить. Такой, в общем, человек богатый пригласил его в гости. После, как они пообедали, пообщались, брат этот, пригласивший в гости, говорит, слушай, может, есть какое-то желание? Может, ты в чем-то нуждаешься? Я тебе дам все только в одном экземпляре. Что бы ты ни захотел. Вот, посмотри, что в доме есть, все могу тебе дать. Проси. Он так посмотрел, его жена там не знает, на чем готовить кушать. Сейчас бы плиту какую-нибудь, или газ, или электро, стиральная машина. Все надо. Но можно просить только что-то одно. Ну, попросил, мне кажется, плиту, чтобы готовить кушать. Потом они, когда расставались, ему пришла такая мысль. Слушай, а я бы мог все попросить у тебя. Но я же тебе сказал, все, что ты пожелаешь, да мне плита как плитой. Мне машину. Если бы я попросил машину, ты бы дал. Ну, без проблем, она настолько богатая, для него подарить машину. Это то же самое, что цветы своей жене на праздник. И он говорит, как я сожалею, что я не попросил то, что мне действительно нужно. Ну, я не знаю, дальше, может быть, и машину ему дали, Бог все усмотрел. Я хотел о милости говорить. Этот человек говорит, я тебе окажу милость, проси у меня. И он попросил. Я прочитаю один текст из 2 книга Царств, 9 глава, с 3 стиха. И так понемножку по этому тексту буду говорить. «И сказал царь, Давид, царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью. И сказал сего царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, где он? И сказал сего царю, вот он в доме Махира, сына Амиэлева, в Додеваре. И послал царь Давид, и взяли из дома Махира, сына Амиэлева, из Додевара. И пришел Мимфосвей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, Мимфосвей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты будешь всегда есть хлеб за моим столом. И поклонился Мимфосвей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. Ну, пока до сих пор. Ну, кто читает Библию, вам она хорошо знакома история. А кто, может, не читал еще, то я кратко поясню. Царь Саул неправильно поступал, и Господь отверг его от царства и поставил на его место Давида. Но у Саула был Иоаннафан, сын его, старший. И между Давидом и Иоаннафаном была такая сильная дружба, что Библия говорит, что он полюбил его, как свою душу. Иоаннафан Давида полюбил. И так эта дружба была до самой смерти Иоаннафана. Когда поменялась власть, династия поменялась, то Давид уже прошли годы, я не знаю сколько, я допускаю, могло пройти 10 и 15 лет. И когда Давид успокоился уже в своем царстве, он вспомнил про своего друга Иоаннафана, как они клялись друг другу в своей верности, и как Иоаннафан просил, если мне не станет, окажи милость дому моему. И вот Давид вспомнил свое обещание, что обязательно окажет милость. И он спросил, есть ли кто-то из дома Иоаннафана, да. Ему сказали Мемфисфей. Кто такой Мемфисфей? В то время, когда было известие о том, что Саул и три сына его погибли, и Мемфисфей был маленьким мальчиком, думаю, что ему было до 2 лет. Он еще слабый, совсем маленький был. И нянька его взяла на руки и бежала от страха каких-то дальнейших плохих действий и уронила его. И он повредил обе ножки свои и стал калекой на всю жизнь. И если мы прибавим лет 10-15, ему было 2-3 годика, то, возможно, он сейчас в возрасте 18-20 лет, когда о нем вспомнил Давид. Братья и сестры, я хочу немножко сказать о том, по дальнейшим событиям, которые произошли в этом случае, то... Нет, давайте я прочитаю, потом будет пояснение. «И призвал» 9 стиха. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтоб у сына господин твой был хлеб для пропитания. Мемфисфей же, сын господин твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Братья и сестры, я инвалид. Сколько мне пришлось в таком положении пережить, знает Бог. Сейчас уже 16 лет со мной жена. Она очень много тоже пережила и знает, как это непросто, когда ты ничего не можешь, абсолютно ничего, ни один пальчик не движется. Все, чем я нуждаюсь, должен делать кто-то другой. Я вполне понимаю этого юношу, Иоаннафана. Он с детства стал инвалидом. Он оказался в таком положении не по своей воле. Так получилось. Так Бог допустил. Здесь сказано, что он находился в каком-то доме у Махира, сына Амиелова из Лодивара. Я допускаю мысль, что в этом доме он бедствовал. Почему я так думаю? Потому что из истории этой всей дальше видно, что этот раб Сива, который во время жизни Иоаннафана был его рабом. Когда не стало отца Мемфисфея, у Сивы поменялись понятия, кто господин, а кто раб. И если мы посмотрим дальше историю, как, когда Давид убегал от своих восставших детей, то Сива бросил Иоаннафана. Я извиняюсь, Мемфисфей хотел тоже уйти вместе с Давидом туда, куда пошел Давид, а он не мог встать. Он попросил Сиву, посади меня на осла, я пойду вместе с Давидом. Но он его бросил. И сам ушел, а Мемфисфей остался. Из этого я понимаю, что он не был в почете и был весьма унижен и уничижен. И вот когда к нему пришел слуга и говорит, привел его к Давиду, смотрите, как он говорит, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. Обратите внимание, сколько он был уничижен, что он чувствовал себя как мертвый пес. Не то, что там живой пес, как здесь мы видели, собачки такие красивые, упитанные. Он был мертвым псом. Он этого уничижения столько вхлебнул, что он говорит, что ты презрел на меня, такого мертвого пса, как я. Братья и сестры, любовь Божия в этом рассказе очень видна. Давид говорит, я окажу тебе милость Божию. И этот человек, который был в таком уничижении, поднят на престол, он будет есть за одним столом с Давидом, будет сидеть близко от него и каждый день видеть эту милость. Верил ли он в это? В данный момент не надо было его вера, ему нужно было просто принять и сказать спасибо. Слава Богу за такие случаи, и он принял, и он сидел за столом, а Сива работал, чтобы доставлять ему пропитание. Я хотел еще немножко о милости перейти в Новый Завет и прочитать один отрывочек из Евангелия от Луки, глава 14, тот отрывок 16 по 24. Здесь будет идти речь об одном большом, и в 22 главе от Матфея написано «царь». Здесь написано «один человек» у Луки, а у Матфея написано «царь сделал пир для своего сына и послал своих слуг звать приглашенных». Читаю. «Он же сказал ему», это у нас 16 стих, «он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово». И вот здесь случилось такое, что я вот сколько лет верующий, я все время думаю и не могу понять, почему это все случилось. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Причина. Другой сказал: я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Еще одна причина. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. Причина. Как брат говорил в первой проповеди, люди имеют причины, которые их держат далеко от Господа. 21. «И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему». И вот здесь, будь внимательны, «пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. И рассказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Братья и сестры, друзья, я хотел бы сделать маленькую аналогию или сравнение. Здесь разные люди. Есть царь, есть слуги царя, есть званые, а есть незваные. «Пойди скорее по переулкам города, приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Вы согласны со мной, что они незваны? У них не было пригласительных билетов. Какой категории из этих вот людей принадлежим мы? Или себя хотим сопоставить с кем? Ну, я про себя скажу, что я себя ставлю в категорию вот этих увечных, хромых и слепых. Почему? Потому что пришлось это пережить на самом деле. Почему-то люди понимают, что если ты на коляске, то значит что-то не так. Начинают искать проблемы в тебе. Но я не об этом хотел говорить. Мне хотелось посмотреть на тех людей, которые были званы. Как они отнеслись к той милости, которую этим слепым и хромым даже не надо было говорить. Они побежали туда. А эти люди почему-то не захотели прийти. Ведь он царь. Ведь быть другом царя можно ли еще лучшего желать? Но они почему-то пренебрегли этим. Отказались и не захотели прийти. Эти люди, которые, услышав слова раба, они пришли к этому человеку и наполнили то место, которое было для них приготовлено. Однажды на одном богослужении в церкви, там у нас в Белгородском районе Одесской области, я говорил на эту тему, задал вопрос, и вам я сейчас его задам. Это совсем не преувеличено, если я скажу, что люди на колясках или в какой-то другой сложной, или слепые, вот эта категория четырех видов, что эти люди в очень большом уничижении. И если мы посмотрим на этот рассказ Иисуса, из него это хорошо видно. Когда царь делал пир, для кого он его делал? Как вы думаете? Для званых. Кто такие званые? Скорее всего, это люди благополучные. Друзья царя, это могли быть генералы, могли быть какие-нибудь начальники или богатые дворяне. Но с кем цари дружат? В данном случае у царя в мыслях нищие и хромые не были. Я пока о Боге не говорю. Я говорю о данном ситуации, об этой картине, которая здесь нарисована. И вы знаете, я заплакал. Я не нахожусь в категории приглашенных, а как бы я хотел. Братья и сестры, я как бы хотел быть в категории тех, кто приглашен. Почему так? Кажется, это несправедливо. Для них есть милость, их приглашают. Помню, в детстве так было. Почему-то у меня с детства такие сравнения идут. Я гулял на дворе, а с балкона пятого этажа кричит одна мамка своим близняшкам, две девочки были. Лола и Лариса, идите домой кушать. Я не могу сейчас и не буду все это говорить, но меня никто не звал домой кушать. Я еще был здоровым. До 16 лет я ходил. Ну и такого в жизни было много, когда у других было, а у тебя не было. И всегда почему-то этого хотелось. И вот я задумался над этими словами. По жизни как будто бы ты и не приглашенный. Но мне хочется сегодня и прославить Бога, и обратиться к тем, кто думает еще что-то. Что-то кто-то сомневается в милости Божией. Посмотрите, Бог этой притчей показал, что люди, которые отказываются, они совершают большую ошибку. Была такая возможность, была такая привилегия прийти и остаться там. Не захотели. А вот эти несчастные, они услышали. Я думаю, они бежали, кто как мог, припрыжку, потому что им оказана такая большая милость. Братья и сестры, мне хотелось еще прославить Бога тем, как Он благословил меня в жизни. В 17 лет Он подарил мне покаяние. Я был грешным таким человеком, как и все люди. Хотя и воспитывался в семье верующих. Но Бога я не искал. Ходил в собрания, в церковь только потому, что этого очень хотели родители. Чтобы их не обижать, я ходил в церковь. Но Господь имел ко мне свой определенный план, и Он допустил в мою жизнь болезнь. В 16 лет нам делали прививки под лопатку, мальчикам, да призывникам. И не знаю, это от прививки или нет, но совпало. Через 2 недели я заболел. И через полтора года после этого я полностью слег в постель. Но Бог подарил милость, что 8 июля 1984 года еще своими ногами я смог выйти вперед сюда, но не здесь, там, в Одессе, и встать на колени пред Богом и попросить у Него прощения. В моей молитве были такие слова: «Господи, я не знаю, как правильно жить. Поведи меня Твоим путем». Братья и сестры, и Бог услышал эту молитву. Он простил. Он теперь ведет своим путем, и Он учит, как правильно жить. В таком положении, вот, если вы уже посчитали, с 84 по 2022, 39 год, и по милости Божией я не остался ни один день один. Бог всегда был рядом. Один стих, я на этот стих только приведу, обращу внимание. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Он мне очень дорог и нравится. Христос, обращаясь к ученикам, говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». Этого я очень хочу. И заповеди Его соблюдать, и любить Его. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Знаете, по моей физической немощи Все годы болезни я даже не был женатым. Я говорил: Господи, я Тебя люблю. Я стараюсь Твои заповеди исполнять. Я жду, когда Ты придешь ко мне. Я не знаю, как это объяснить, но мне казалось, что я ждал Его каким-то явлением, чтобы я увидел, что это Он. И Он пришел чуть-чуть иначе, чем я ожидал. Так получилось, что когда у меня не было уже кому за мной ухаживать, это был 2005 год, за мной ухаживали верующие братья, потому что родителей не стало рядом со мной. Я стал молиться: Господи, если некому уже за мной ухаживать, забери меня к себе. Я верил, что Он заберет, потому что Он все может. И когда я так помолился, я говорю: Господи, ну если Ты хочешь, чтобы я еще жил, пошли человека, который был бы рядом со мной всегда. И Бог совершил чудо. Он послал человека ко мне. Моя жена, которая со мной уже 17-й год, ее Бог открыл, указал. Имя ее мне показал. Образ ее, чтобы я поехал в то село. И она стала моей женой. Как я благодарен Богу. Там, когда мы читаем 4-ю книгу царств, нет, 3-ю книгу царств, в последних главах говорится об Илье, который тоже был на земле в трудных условиях жил. Но ему Бог говорит после потока Харафа: иди в Сарепту Сидонскую, там я повелел вдове кормить тебя. И вот Бог так сделал чудо, что вот теперь, сколько уже лет, моя жена кормит меня. Но я хотел вот что заметить. Как Бог открылся мне из этого стиха, о котором я говорил. В 18-м году у меня были сложные 3 операции. 2 сразу, 1 перед этим. И после операции мне было очень трудно. Физическая немощная, еще и такая сложная операция. Я не мог спать. Я до операции 1,5 месяца не спал. Хотел бы час уснуть, чтобы успокоилась нервная система. Я боялся ночь. Когда приближался вечер, я начинал нервничать. Жена моя, она была рядом со мною. Она уже несколько дней и ночей тоже не спала. Ей хотелось хоть бы немножко уснуть, а мне было очень плохо. Я задыхался, мне было трудно дышать. И я просил: пожалуйста, не спи. Мне и страшно, одиноко. И однажды, когда она меня так вот поворачивала, я посмотрел на нее. И знаете, братья и сестры, я как бы ее не заметил, я увидел образ Христа. И вспомнил, что я любил Его. И хотел, чтобы Он пришел. И Он говорит: Андрей, посмотри, в образе твоей жены я пришел к тебе, чтобы ты не плакал, чтобы ты почувствовал, что ты не один. Слава Господу! Он очень добр к нам. Если Он сказал: я буду с вами во все дни, до скончания века, то так оно и будет. Эти обетования мне очень дороги. И потому Бог нам подарил сегодня с вами такую встречу, что мы еще раз свидетельствовали о том, какая большая милость к нам оказана, что мы приглашены к Нему на пир, кто хочет. И сегодня может оказаться в категории тех людей, которых пригласил дважды. Но не откажите от этого зова. Поймите, что это великая милость для них. Может быть, если бы званые пришли, то эти бы остались неприглашенными. Но Бог так совершил чудо, чтобы всех спасти, Он заключил всех в такие обстоятельства. Пусть Господь благословит это собрание нас всех. Я хочу сейчас спеть одну песню, а потом приглашу к молитве. В этой песне может быть также выразится моя благодарность Богу за то, что Он меня нашел. Он ни разу мне не сказал, что я инвалид, что в чем-то у меня есть недостаток. Никогда не упрекал, ласково напоминал: тут ты не прав, тут исправься. И Бог так благословил, что мы даже сюда приехали. И вот я вам свидетельствовал, не как просто убежавший, да, нам было там страшно. И сейчас Одесская область, откуда мы, она в большой опасности. Кто там находится, они тоже в переживании. Но то, что с нами Господь, и Он со мной, и с нашей семьей, и со всеми вами, это очень большая нам милость оказана. Быть Твоим лучший в мире удел, верю, нерушим наш союз. Дух ожил и ликуя запел –